Переворот 1762 года. С Казанским собором связано одно из драматических событий русской истории второй половины XVIII века – приход к власти Екатерины II в 1702 году в результате дворцового переворота. Об этом сообщал барон фон Ассельбург, датский посланник в Петербурге с 1765 по 1768 год. Дипломат прибыл в российскую столицу уже после свершившихся событий, но он довольно подробно передал суть дела со слов Панина, с которым он ранее познакомился в Стокгольме, где оба они занимали дипломатические посты. Итак, согласно сообщению фон Ассебурга, Ее Величество Екатерина приехала в столицу из Петергофа около 6 часов, приняла от гвардии присягу в верности и в 8 часов утра прибыла к Казанскому собору в сопровождении всех 4 полков. Панин в приготовленной на улице карете привез великого князя Павла Петровича в собор, а оттуда Ее Величество проследовало в Новый дворец. Затем императрица велела Синоду и Сенату собраться в деревянном дворце и сама туда отправилась с великим князем. В церкви этого дворца Сенат, Синод и все вельможи, бывшие на лицо, присягнули ей. За время своего недолгого правления Петр III нередко вмешивался в дела греко-российской церкви, пытаясь навязать ей протестантские установления. Это вызывало недовольство как православного духовенства, так и прихожан, что было учтено Екатериной II во время событий 1762 года. Манифест, который оглашался 28 июня во время приведения жителей столицы к присяге, начинался с церковного вопроса. «Всем прямым сынам Отечества Российского явно оказалось, какая опасность всему российскому государству начиналась самим делом, а именно закон наш православный, греческий, перво всего восчувствовал свое потрясение и истребление своих преданий церковных, так что церковь наша греческая крайне уже подвержена оставалась последней своей опасности переменою древнего в России православия и принятием иноверного закона». А вот свидетельство другого очевидца переворота 1762 года маркиза де Альмодовара, полномоченного испанского посланника, жившего в Петербурге в 1761-1763 годах. Его перу принадлежит уникальный документ, озаглавленный «Описание вступления на престол Екатерины II, составленное де Альмодоваром». Маркиз де Альмодовар повествует о том, что Екатерина подняла измайловский гвардейский полк, также она собрала синод, духовенство и других важных особ, а в Казанском соборе, который является главным, все было готово к принятию Ее Величеством присяги, пишет испанский автор, добавляя, что этот собор находится на той же улице, на которой я живу. Далее маркиз описывает военные перемещения по Петербургу, и снова Казанский собор оказывается в центре событий, поскольку гвардия устремилась именно к этому храму. На подступах к Казанскому собору и дворцу к ним также присоединилась толпа простолюдинов, вооруженных топорами, сообщает испанский дипломат. Хотя дальнейшее повествование Альмодовара совпадает с сообщением фон Ассебурга, некоторые детали его рассказа все же представляют несомненный интерес.